Исследовательский центр Magicom Systems, Луисвилл, штат Кентукки, 15 мая, 9:20. С некоторых пор головные боли стали его постоянными спутниками. Однако на такие случаи имелись таблетки. Утром Кайлу пришлось проглотить сразу 3 штуки. Кайл не любил спать. И не только из-за того, что по утрам боли были сильнее всего, но и потому, что он терял время. Время. Странное изобретение человечества, сковывающее его по рукам и ногам. Непреложная форма бытия, выражающаяся в годах, месяцах, часах и секундах. Но очень скоро все изменится. Вечером он позвонил своему врачу и попросил принять его. Тот незамедлительно согласился, поинтересовавшись, почему Кайл не обращался к нему целых 2 месяца. «Было очень много работы», — ответил Кайл коротко. «Мистер Райс, вы когда-нибудь бываете дома?» — спросил доктор, разглядывая спектрограммы. «Очень редко», — ответил Кайл, сидя перед ним и не ожидая услышать ничего хорошего. — По всей видимости, так, потому что я не могу вас никак застать. — Со мной все в порядке? — Ну, по большому счету, да. — Но ведь вы сами говорите, что боли не прекратились. Ни анализы, ни снимки не показывают наличие опухоли или окклюзии бокового желудочка головного мозга, что характерно для мигрени. Окклюзивный приступ нередко приводит к потере сознания, непроизвольному мочеиспусканию, иногда судорогам. — Нет, ничего такого нет, — усмехнулся Кайл. — Ну и замечательно. Остается уже ранее поставленный диагноз — артериальная гипотония. При артериальной гипотонии головные боли сопровождаются тошнотой и рвотой. Чаще всего они возникают после умственного перенапряжения, после сна. Давление у вас пониженное, тоны сердца незначительно ослаблены. Иногда такие боли проявляются на фоне невроза и астении. Значит, ничего серьезного. Ну, это как посмотреть. Общая картина опасений не вызывает, но вам нужен отдых. Возьмите отпуск. Ну, съездите куда-нибудь, а потом мы можем провести общеукрепляющую терапию. — Спасибо, док. Я, пожалуй, пойду. — Вот вам рецепт, и подумайте над моим советом. Вы молоды, полны сил, но вы слишком безрассудно все это тратите. Когда Кайл вышел из его кабинета, доктор набрал номер и, услышав обезличенное «да», почти прохрипел в трубку. Он только что ушел. Диагноз подтвердился. — Что вы ему сказали? — Я солгал. Сказал, что ничего серьезного. Произнеся это, доктор вдруг ощутил, как сгустился воздух в кабинете. Распустив узел галстука, он потер дрожащей рукой вмиг вспотевший лоб. «Кто-нибудь, кроме вас, знает о заболевании Райса?» «Нет. Все результаты и снимки у меня. Жду вас в кафе на Парк-авеню. Вы знаете, что необходимо сделать, не так ли, доктор?» «Да. Принести историю болезни вам». «Замечательно. И вы забудете обо всем. А мы, в свою очередь, забудем о ваших милых пристрастиях к несовершеннолетним. Считайте, что с сегодняшнего дня вы открыли чистую страницу в своей жизни. Постарайтесь больше не замарать ее. В следующий раз мы не будем столь снисходительны и передадим вас в руки правосудия. Вам все понятно, доктор?» «Да», — пробормотал доктор. «Да, сэр. Вы забыли добавить «сэр». «Простите, да, сэр. Я все понял». Осторожно положив трубку, доктор прижал ладони к лицу и надолго застыл в такой позе.